неповторимо изогнутые брови. «Сей джентльмен, моя дорогая Мот, полагает допустимым намекать, что я обираю вас. Я этим несколько удивлен. И без сомнения вы тоже удивитесь. Мне нечего утаивать. И я желал, чтобы вы присутствовали, когда он достоит меня более подробным изложением своих соображений. Я прав, употребляя слово «обирание», сэр?» «Ну», — задумчиво проговорил доктор, не склонный к сантиментам, но озабоченный фактической стороной дела. «Это было бы, разумеется, так, если брать не принадлежащее вам и использовать для собственной выгоды. В худшем случае речь идет, я считаю, о воровстве». Я заметил, как губы дяди Сайлоса, века и худая щека задрожали, задергались, будто от невралгии тройничного нерва, когда доктор Брайерли бездумно произнес этот оскорбительный ответ. Дядя, отличаясь, впрочем, самообладанием, свойственным завзятому игроку, пожал плечами, издал короткий саркастический смешок и кинул взгляд на меня. «В вашей записке, кажется, говорится об убытке, сэр?» «Да, это убыток. Лесоповалы, продажа леса из Уиндмилла, продажа дубовой коры и выжигание древесного угля, насколько я осведомлен», — проговорил Брайерли бесстрастным тоном, каким упоминают о новостях из газеты. «У вас детективы? Личные осведомители? Или, возможно, стараются мои слуги, на подкуп которых пошли деньги моего покойного брата? Благороднейшие приемы!» «Ничего подобного, сэр». Дядя усмехнулся. «Я хочу сказать, сэр, неподобающий сбор сведений не имел места. Вопрос исключительно правового порядка. И наша обязанность побеспокоиться, чтобы эта неопытная юная леди не оказалась обманутой ее собственным дядей. Кем бы то ни было», — проговорил доктор Брайли с характерной для него невозмутимостью, вызвавшей у меня восхищение. «Вы, конечно же, запаслись судебным решением», — поинтересовался дядя с вкрадчивой улыбкой на губах. «Дело находится у сержанта, мистера Гриндерза. Эти важные чины не всегда рассматривают дела так быстро, как нам бы хотелось». «Значит, у вас нет судебного решения», — дядя по-прежнему улыбался. «Моему поверенному все совершенно ясно. Вопрос поднимается для соблюдения формальностей». «Да, вы поднимаете вопрос для соблюдения формальностей, а пока дело не состряпано, предположение бестолкового адвоката и хитроумного лекаря достаточно, чтобы говорить моей племяннице и подопечной в моем присутствии, что я обманываю ее». Дядя откинулся на спинку кресла и, выражая улыбкой презрение, смешанное со снисходительностью, смотрел поверх головы доктора Брайерли. «Не уверен, что я выразился именно так. Но речь о формальной стороне. Я хочу сказать, что по ошибке или же нет. Вы пользуетесь правами, не принадлежащими вам в законном порядке, в результате чего разоряете владение и извлекаете из этого выгоду настолько, насколько причиняете вред присутствующей юной леди. Формально я обманщик, понимаю. А из вашего метода заключения ясно и остальное. Благодарение Богу, я, сэр, совсем не тот человек, что раньше». Дядя Сайлос говорил тихо и поразительно долго выговаривал каждое слово. «Припоминаю момент, когда мне бы следовало нанести вам удар, сэр, или, по крайней мере, попытаться сделать это из-за гораздо более безобидное измышление. Сэр, я настроен серьезно. Что вы намерены предпринять?» — жестко спросил доктор Брайерли и слегка покраснел, потому что, наверное, старик привел его в ярость. Доктор не повысил голоса, но был явно задет. «Я намерен защищать свои права, сэр», — проговорил дядя Сайлос зловеще. «Я опираюсь на закон, а вот вы — нет». «Кажется, вы думаете, сэр, что я нахожу удовольствие в том, чтобы беспокоить вас. Но вы очень заблуждаетесь. Я не люблю причинять беспокойство кому бы то ни было. Мне это совершенно не свойственно. Но неужели вы не понимаете положение, в которое я поставлен, сэр? Я хотел бы угодить всем и выполнить долг». Дядя кивнул и улыбнулся. «Я привез управляющего из вашего шотландского поместья Толкингден, мисс. Если вы позволите, Затем обратился доктор к дяде. «Мы осмотрим здешние угодья и сделаем записи по увиденному, разумеется, при условии, что вы допускаете факт убытка и сомневаетесь только в судебном решении. Будьте любезны, сэр, откажитесь от намерения, с которым вы и ваш шотландец явились сюда. И памятуя о том, что я ничего не отрицаю, ничего не допускаю, окажите еще любезность